Глава 22. Рано утром поезд прибыл в Минск, опоздав, как обычно, на 2 часа. Колчин взял свой портфель и вышел из вагона одним из последних. Несмотря на субботний день, перрон был полон. Белоруссия, волею судеб, оказавшаяся на стыке Европы и постсоветского пространства, превращалась постепенно в своеобразную транзитную базу, перевалочный пункт между Западом и Востоком. Наиболее сильно эти тенденции проявились в соседней Польше, где стабилизация была во многом достигнута похвальной коммерциализацией всех граждан, от президента до школьника. Колчин, выйдя на вокзальную площадь, обнаружил, что не успел разменять свои российские деньги на зайчики белорусов. Но, к его удивлению, таксисты охотно принимали российские деньги, и уже через 20 минут он был дома у Игоря. Вокруг стояла тишина. Корреспонденты и телекомментаторы, уже утолившие первый интерес, покинули небольшой дворик, а соседи еще не проснулись. Он поднимался по лестнице. На 3-м этаже жил Игорь со своей семьей. У Колчина сильнее забилось сердце. Он столько раз поднимался по этим лестницам. С этим подъездом были связаны самые теплые воспоминания. Теперь он шел в дом, куда пришла смерть. Ни секунды не сомневаясь в подлом убийстве Костюковского, он понимал, как трудно будет убедить остальных людей, если даже его жена, столько лет ездившая с ним в этот дом, смогла усомниться в Игоре. На лестничной клетке горел свет. Он постучал в квартиру. Колчин знал, что тело еще не скоро выдадут обезумевшим от горя жене и детям. Но он должен вести себя так, как будто это случайная смерть. Смерть от несчастного случая. На его повторный стук открыла Мила. Колчин чуть не ахнул от неожиданности. Жена Костюковского постарела за эту ночь на 20 лет. Перед ним стояла старая женщина, неузнаваемо изменившаяся за несколько часов. Из веселой, жизнерадостной молодой женщины она превратилась в старуху, которой можно было дать 60, а то и более лет. Увидев Колчина, она, ничуть не удивившись, посторонилась, пропуская гостя в квартиру. Зеркала были завешены белым. Мила была осетинкой. Оба сына Игоря смотрели на Колчина большими глазами, в которых одновременно были горе, боль и страх. Они не понимали, что случилось. Близнецам было по 10 лет, и они знали лишь, что папа больше никогда не приедет домой. Из другой комнаты вышла Лена, дочь Костюковского. «Здравствуйте, дядя Федя!» Это были первые слова, которые он услышал в этом доме. «Доброе утро, Лена!» Он знал, что теперь ему предстоит самый тяжелый день в его жизни. Перед домом Костюковского уже стоял автомобиль с двумя неизвестными. Другой автомобиль, с которого следили за первым, стоял чуть дальше, в 50 метрах. Там тоже сидели двое оперативников. Обе пары переговаривались короткими замечаниями, стараясь не пропустить ничего происходившего на улице. В Минске уже полным ходом шло расследование необыкновенного преступления. Скандал был грандиозный, и президент Белоруссии Лукашенко распорядился создать особую следственную комиссию из лучших профессионалов, включив туда министра внутренних дел и руководителя местной службы безопасности. Нужно отдать должное следователям. Они не приняли версию об убийце Костюковском, а начали методичное и тщательное расследование всех обстоятельств дела. Колчин даже не подозревал, какие силы были брошены на расследование этого дела. Уже к полудню сотрудники патрульной службы, двое сержантов, дали показания о 3 неизвестных, вошедших в здание прокуратуры и предъявивших удостоверение госбезопасности. Одному из сержантов даже удалось запомнить одну фамилию. Скрупулезный анализ и проверка подтвердили, такой человек никогда не работал в органах госбезопасности Белоруссии. Назревал скандал. По указанию министра внутренних дел, Минск был оцеплен особой системой полицейских кордонов. Решено было задействовать армейские части. Колчин не знал всего этого, сидя в опустевшей квартире Игоря и успокаивая его жену. Слова были бесполезны, и после того, как Мила расплакалась у него на плече, он просто сидел молча, обняв вдову и поглаживая ее по плечу. В 5 часу дня к Фогельсону в Москву позвонил один из высокопоставленных сотрудников госбезопасности соседнего государства. Звонок был по коммутатору спецсвязи и не мог быть прослушан 3-й стороной. «Кажется, мы прокололись», — нервно сказал белорусский коллега. «Слишком большой скандал. Вмешался даже президент». «Я был против подобных методов», — гневно произнес Фогельсон. «Но разве этот идиот меня слушает? А вы пошли у него на поводу. Ему не терпится стать директором ФСК, но, судя по его методам, он скорее попадет в Лефортово. Как вы могли решиться на подобную авантюру? Уже поздно, дорогой Марк Абрамович. Нужно что-то делать. День-два, и комиссия выйдет на наших сотрудников. На одного уже вышли. К счастью, сержант неправильно запомнил фамилию. Но ведь он может вспомнить, и тогда нам конец. Только не вздумайте убирать еще и сержанта. Это сразу вызовет еще больше скандал, и все сразу поймут, — предупредил Фогельсон и, не сдержавшись, гневно добавил. Такие люди, как вы, позорят всю нашу систему, поэтому люди так и боятся 37-го года и лагерей. Нужно было думать, генерал. До свидания, — пробормотал ошеломленный белорусский генерал. Фогельсон, не прощаясь, положил трубку. У них оставалось всего 4 дня. Нужно суметь нанести упреждающий удар. Этот негодяй Юрков наверняка держит Скребнева у себя в качестве козырного туза. А на Миронова рассчитывать нельзя. Слишком вспыльчив и глуп. Он позвонил заместителю директора службы внешней разведки генералу Лукошину. «Добрый день, генерал», — начал он. «Марк Абрамович беспокоит. Нужна ваша помощь. Нет, я не стал докладывать генералу Миронову. Я хотел бы встретиться с вами. Приеду прямо сейчас». Через полчаса он уже сидел в кабинете Лукошина, рассказывая ему о трудностях, возникших в Белоруссии. «Какие идиоты!» — схватился за голову Лукошин. «Я слышал сообщение по радио, но даже подумать не мог, что они...» Кроме того, в Минск вылетел Шварц, Генрих Густавович. Это один из лучших патологоанатомов. Он установил, что смерть Иванченко была вызвана вмешательством извне. Никакого инфаркта не было. «Черт!» — ударил кулаком по столу Лукошин. «Там такой специалист работал! Один из лучших! Мой учитель!» «У нас осталось несколько дней. По нашим предположениям, они также готовятся нанести удар», — продолжал Фогельсон. «Мне нужна ваша помощь и добро на устранение Юркова». «Вызовет еще больший скандал», — осторожно заметил Лукошин. «Не вызовет», — убежденно ответил Фогельсон. «Если все сделаем правильно. У меня есть несколько идей». «Слушаю вас», — наклонился генерал. «По моим агентурным данным, недавно на базе банка М в Загорске произошло настоящее сражение, было ранено 4 и убит 1 охранник. Двоим заключенным удалось бежать». «Подполковник Скребнев?» — быстро спросил Лукошин. «Нет, но один из них в свое время активно сотрудничал с нами, будучи экспертом ООН. Ваш директор Евгений Максимович должен его знать. Это достаточно легендарная личность. Кличка Дронго». «Как он попал на эту базу?» «В том-то все и дело», — усмехнулся Фогельсон. «По нашим сведениям, Дронго был нанят известными главарями мафии Давидом и Арчилом Гогия для розыска своего сына и племянника, Реваза Гогия. Он согласился найти их и с тех пор занимается данным делом». «Реваз Гогия — это не тот парень, который сидит у вас?» — спросил Лукошин. Он обладал хорошей памятью. «Точно он! Мы иногда работаем с Арчилом Гогия, помогая ему выстоять против банкиров. Причем особенно ему досаждает банк М. Наши совместные усилия могут привести к розыску этого Дронго. По моим сведениям, он, отчаянно блефуя, сумел убедить руководство банка М в том, что документы у него. Вы понимаете, как нам это выгодно?» Лукошин промолчал. Он обдумывал варианты. «Теперь, — продолжал Фогельсон, — мы подставляем Дронго вместо себя. Кого ищет этот Дронго? Реваза Гогию. Документы находятся у самого Дронго или у его покровителей, братьев Гогия. Московское правительство просто вынуждено будет начать войну против грузинской мафии. А это отвлечет их как раз на несколько дней». «Как вы все это узнали?» «Президент банка М рассказывал обо всем в клубе вице-мэру города, а мои ребята записали их разговор. Про самого Дронго мы выяснили позже». «Хорошо», — медленно сказал Лукошин. «Это очень хорошо. Теперь у нас две задачи — убрать Юркова и подставить Дронго так, чтобы в банке поверили в его блеф». «Что-нибудь вам нужно?» «Несколько ваших людей. Недавно к вам перешла Екатерина Перевалова, один из наших лучших снайперов. Я понимаю, в разведке она нужнее, но можно будет ее прикомандировать к моей группе». «Сделаем», — кивнул Лукошин. «Еще что?» «Все?» — вздохнул Фогельсон. «После исчезновения Скребнева ваши люди убрали Бахтамова, Иванченко, Крымова. Все они были моими товарищами. Мы работали в одной группе». «А что нам нужно было делать?» — спросил Лукошин. Ждать, пока за нами приедут люди Юркова? Или еще хуже, Коржакова? Вы знаете, что наш ГРУ, Минобороны, полностью работает на этот банк и московские власти, а там сидят далеко не дилетанты. Знаю, — тихо сказал Фагельсон и еще тише добавил. Выбери себе смерть. Что вы сказали? — спросил Лукошин. Это был девиз нашей группы. Иногда нам давали право самим выбирать свою смерть. Интересный обычай. И не было проколов? — улыбнулся Лукошин. Ни одного, — встал Фагельсон. Мы знали, как работать и для чего. Разрешите идти, товарищ генерал? Что у вас там за проблемы с каким-то следователем? — спросил на прощание Лукошин, протягивая руку. Он честный человек, — вздохнул Фагельсон. В наше время это такая находка. Лукошин неприятно усмехнулся. Фагельсон вернулся к себе в кабинет в 20:00 вечера. Телефон звонил, не умолкая. Он поднял трубку. «Он вспомнил! Вспомнил фамилию!» — кричал белорусский генерал. «За нашим офицером уже поехали! Мы ничего не сможем сделать!» «Прекратите истерику!» — почти приказал Фагельсон. «Сейчас я позвоню генералу Миронову». Заместитель директора ФСК взял трубку не сразу. Видно было, что он уже выходил из кабинета, но звонок селектора внутренней связи заставил его вернуться. «Слушаю», — коротко сказал Миронов. «Владимир Александрович, у нас ЧП», — с торжеством сообщил Фагельсон. «Кажется, в Минске назревает провал». «Какой провал?» — не понял Миронов. «Опять этот ваш следователь, что ли, нам мешает?» «Он сидит дома, у вдовы и у сирот», — возразил Марк Абрамович. «Успокаивает семью друга». «Откуда вы знаете?» «За ним следят наши люди. Он тут ни при чем. Это сами белорусы проводят расследование. Кажется, версия с Костюковским скоро лопнет». Миронов молчал долго. «Вы могли бы меня остановить», — наконец сказал он. «Вы предвидели последствия этих убийств». Фагельсон молчал. В данной ситуации возражать не имело смысла. Как молодой, самолюбивый начальник, Владимир Александрович не любил слушать подсказок. Он принимал решение самостоятельно, и не всегда это решение оказывалось наилучшим. «Он ждет у телефона», — напомнил Фагельсон. «Кто?» — не понял Миронов. «Наш друг из Белоруссии». «Что ему сказать? Придумайте что-нибудь. Пусть как-нибудь продержится. Осталось всего несколько дней». «Я передам». Марк Абрамович взял другую трубку. «Генерал советует продержаться. Этот сотрудник знал, что вы отдали приказ о ликвидации прокурора республики?» «Нет, но он знал начальника отдела». «Посоветуйте ему на время исчезнуть из Минска», — предложил Фагельсон. «Больше я ничего сказать не могу». Он положил трубку, когда раздался звонок селекторной связи. «Полковник!» — он узнал требовательный голос Миронова. «Что вы ему посоветовали?» «Сотрудник не знал, что приказы отдает непосредственно наш друг, но он получал их от начальника отдела. Я посоветовал нашему белорусскому коллеге отправить этого начальника отдела куда-нибудь на отдых или в отпуск. Еще лучше в Москву», — зловеще предложил Миронов. «Идиот», — подумал Фагельсон. «Какой идиот?» «Товарищ генерал», — вдруг спросил он, сам не ожидая, что осмелится задать такой вопрос. «Да», — оживился Миронов. «Отдавая приказ об устранении полковников Бахтамова, Иванченко и подполковника Крымова, вы и генерал Лукошин знали, что они были сотрудниками подразделения РАЙ и работали со мной много лет?» «Знали», — немного помолчав, ответил честно Миронов и, словно спохватившись, спросил. «А как бы вы поступили на нашем месте?» «Так же». Марк Абрамович положил трубку.